Они бегали по плацу, стреляли и подтягивали ремни. Кормили их слишком мало для здоровых людей, упражнявшихся на свежем зимнем воздухе. На фронте, как рассказывали, еды было вдоволь, и многим поэтому не терпелось туда. Были и такие, которые не собирались воевать. Они прыгали с эшелонов, симулировали. Одного судили за самострел. Но когда узнали, как немцы мучили пленных, у ребят появилась лютая ненависть. Они стояли под Демянском и жили в старых немецких укреплениях. Тут была окружена целая дивизия противника. Федя тоже участвовал в боях. Иногда их передвигали на другие позиции, но в основном они охраняли укрепления, чтобы враг ночью не выкрал у них языка. Бердские слухи подтвердились. Их действительно кормили неплохо. А пока они здесь стояли всю зиму, немцы на юге продвинулись до Кавказа. Весной их неожиданно атаковали танки. Пришли они совсем с другой стороны. Немцам удалось пробить брешь в окружении. Брешь быстро ликвидировали. Но в это время Федя уже ничего не знал о военных действиях. Он маршировал в длинной, унылой цепочке пленных на запад. Пешком прошел всю Прибалтику. Видел, как в рижском лагере наши солдаты умирали от голода и тифа. Затем этап посадили на пароход и увезли в Германию. В вагоне было тесно, жарко. Они показывали друг другу чисто возделанные поля, проплывавшие за окном, огражденным сеткой из колючей проволоки. «А нам говорили, что у них зерна нет», — удивлялся Берг. «Небось, сам и говорил, когда носил звездочку». Примечание автора. В Красной армии политработники — носили нашитую на рукаве небольшую звезду. Берг был из немцев Поволжья, попал в плен в первые дни войны. Его не успели снять со строевой службы, как всех немцев в РККА, вплоть до генералов. Зная о гитлеровском приказе расстреливать коммунистов, комиссаров и евреев, Берг в окружении надел гимнастерку убитого красноармейца. В плену назвал себя Гориным и боялся сослуживцев, знавших его как политрука. Но никто не захотел заработать буханку хлеба предательством. Когда поезд остановился за большим вокзалом, их выгнали из вагонов. И пока охрана, в основном пожилые солдаты с длинными винтовками, курила, подошли эсэсовцы с собаками и построили пленных. «Кто из вас шахтер?» — спросил офицер по-русски. Вышло человек 20. «Пойдем, Федя, может, так будет лучше», — сказал Трифонов, горный инженер из Прокопьевска, земляк, с которым Федя случайно встретился в вагоне. «Кто разговаривает? Марш сюда, оба! И ты, и ты, и ты!» Офицер набрал около сотни людей покрепче и скомандовал. «По пяти становись! Шагом марш!» Так Федя познакомился с рурскими угольными копьями. Пленные работали до седьмого пота и полного изнеможения, но немецкие шахтеры, получавшие большие пайки, им помогали. Берг сделал на шахте карьеру, став сперва переводчиком, потом заявил о своей национальности и надел черный мундир Вергшутца. Примечание автора. Промышленной охраны. Немецкий. Убедившись, что о его прошлом никто, кроме Феди, не знает, начал избивать военнопленных резиновой дубинкой. Через месяц Берг записался в СС. Осенью в шахте нашли перерубленную стойку. Приехали гестаповцы, забрали несколько человек и обещали повесить любого, русского или немца, кто вызовет малейшее подозрение. Пленным еще больше урезали пайки. Но скоро появился майор, который отобрал 30 человек и увез их во Францию. Так Федя попал в Роа, в Ласовскую армию. Некоторое время их обучали, затем отправили в Италию, которую немцы оккупировали, когда итальянцы отказались воевать. Федя сперва охранял склады, а потом радиостанцию с легко запоминающимся названием «Бари». Он никогда не жил еще так хорошо. Никто на радиостанцию не нападал. Охранники ели и пили в свое удовольствие. Разговоры о высадке американцев их мало волновали. Раньше Федя часто думал о судьбе жены и детей. Теперь он уже ни о чем не думал. Вернуться бы на родину, но, по слухам, в России дела у немцев шли плохо. Он же пока носил немецкую военную форму, ту самую, в которую еще недавно стрелял с убеждением и злостью. Но такова была судьба. Ночью вдруг объявили тревогу. Сперва говорили, что американцы выбросили десант, после, что это всего-навсего партизаны. Но утром часть немцев отошла, а Власовскую роту оставили для прикрытия, да еще 2 танка. После обеда Федя опять оказался в плену. На этот раз они плыли долго. В трюме было жарко, 2 дня сильно болтало, под конец стало прохладнее. Кормили сытно, но слухи, что их передадут русским и дома будут судить за измену, держали всех в постоянном напряжении. После высадки в Англии они нигде не работали. Целый год получали галеты, сыр, яичницу и сигареты. Спали на чистой постели и слушали радио. Иногда того или другого допрашивали. Офицеры находились в отдельном лагере на холме в полукилометре от них. Тут часто мимо заграждения ездили машины. Вопрос, что будет с ними, стал опять актуальным, когда узнали о конце войны. В многотысячной толпе Федя отыскал сибиряков, но ничего утешительного они не сообщили. Те, кто воевал на Восточном фронте, были переполнены злобой ко всему советскому. Их основательно обработала власовская пропаганда. Кроме того, сказывалась нечистая совесть. Роа бросали даже в заградительные отряды вместе с эсэсовцами, и они боялись расплаты. Таких, как Федя, которые вовсе не воевали, в Роа было немного. «После завтрака построиться», — объявили им однажды. Еще накануне пошли слухи о прибытии советской комиссии. Давно Федя не видел советской военной формы. Она теперь сильно изменилась. Перед ними стояли 4 офицера в новых кителях, подтянутые, не хуже немцев, и с погонами. Полковник, 2 майора и капитан. Федя был в первой шеренге. Близко от него стоял майор с крепкой шеей и низко опущенным над широким лбом козырьком фуражки. «Фашизм разгромлен!» — гремел его голос в мегафоне. «Скоро капитулируют самураи. Народ понимает, что служить у Власова вас заставили силой. О палачах и карателях другой разговор, а вам, солдатам, бояться нечего. Сам Сталин слово дал. Родина простит вас. Увидите жен, матерей, детей. Через 2 дня первый набор. Записывайтесь, пока за вас не взялись англичане». Был необычно жаркий для Англии день. Майор поставил мегафон на землю и снял фуражку. Половина лба над загорелым лицом была совершенно белой. Он вытер лоб носовым платком. Федя обратил внимание на широкие густые брови. Левая была рассечена коротким бугристым шрамом. «Осколок», — машинально подумал он. Визитеры вышли за ограду, у ворот сели в джип и направились в офицерский лагерь на холме, оставив своих слушателей сполошившимися и растревоженными. «Если Сталин обещал, нас точно не посадят», сказал одноглазый пленный, похожий на учителя. «Помолчал бы ты, Тагильский», оборвал его лысый коротышка. «К солдатам примазался, думаешь, пронесет? Рыло у тебя в пуху, обер-лейтенант. А ты, Кузнецов, пол Варшавы сжег. Откупиться, падаль, хочешь?» Но не успел Кузнецов ударить своего противника, как поднялся общий шум, и все ринулись к воротам. «Смотрите на горки! Вот это да! Ух ты! Им за это!» В офицерском лагере произошло что-то неладное. У ворот столпилась толпа пленных. Она окружила машину комиссии. Английские часовые подбежали и стали стрелять вверх из своих маленьких, похожих на кочерги, автоматов. Советские офицеры бросились за ворота и под гору. Машина, которую пленные успели опрокинуть и поджечь, вспыхнула ярким пламенем. Немного позже подали новый джип. Комиссия проехала мимо солдатского лагеря и исчезла за поворотом. Через 2 дня приехал майор со шрамом и на вечерней поверке объявил, что завтра будет запись желающих отправиться на родину. «Поздравляю вас с возвращением к своим семьям», — сказал он. Однако утром лагерь подняли по тревоге. Раздали сухие пайки в больших картонных коробках и построили всех на плаце. Ворота распахнулись. Вереницы въехали крытые брезентом студебекеры, и началась спешная посадка. Снова пароход. На этот раз никто не запрещал гулять по палубе, курить, играть в карты или напиваться. Некоторые пленные завели знакомство с охраной. Это в основном были негры, добродушные, веселые ребята, которые радовались возвращению домой. Еще раз лагерь и работа. На воротах шахты они увидели изображение удава. И этот удав красовался везде. На вагонетках в штреке, где Федя бурил, на инструментах, на мисках в столовой. Везде анаконда, анаконда, анаконда. Они добывали руду для всемогущей «Анаконда Копперман Кампани». Платили им неплохо, но потом вернулись фронтовики и стали на свои старые места. Все меньше и меньше пленных выводили на работу. Снова месяц за проволокой и, наконец... «Точно, говорю, ребята, от врача слыхал, нас отправят домой». «Брешешь! Опять, наверное, не понял, как в тот раз. Говорил, на футбол повезут нас, оказалось, в церковь». Возразили шустрому Скворцову, самозванному переводчику. «Ей-богу, домой! Он мне еще на карте показал». По одному заводили в контору, уговаривали остаться. Но лишь 8 человек отказались от возвращения. Их сразу переодели, но попытка разубедить остальных им не удалась. Новоиспеченных вольнонаемных избили в лагерной столовой, где они начали агитировать. Пришлось вмешаться охране, уже давно бездействовавшей. Кому охота бежать из лагеря, где все есть, в чужой стране? Как только они сели на пароход, начались сомнения. «Увидите, приедем, нас всех за шкирку. Зря согласились». Но их никто пальцем не тронул. Они высадились спокойно в Холмске, жили в старых японских казармах, и скоро Федя добывал сахалинский уголь. Их, правда, домой не отпустили, а обязали отработать на острове 6 лет. Но платили им хорошо, и постепенно они привыкли к комендатуре, где отмечались раз в месяц. Иногда кого-то вызывали, объявляли, что у него первая категория, и вручали паспорт. Такие счастливчики имели право уехать на довоенное место жительства. Другие выписывали семьи, а третьи посылали домой деньги. В их числе был Федя. Жена писала, что в будущем году собирается к нему. Она пока работала на заводе, дети росли, все обещала наладиться. Только общежитие до разговора о Германии еще напоминали о прошлом. На Ванинской пересылке Федя встретил Трифонова. Они разлучились в Сан-Франциско, попав на разные пароходы. «Нас привезли в Иркутск», — рассказывал тот. «Я мог бы и выкрутиться. С нами ехали пленные, которые не служили в РОА. Американцы ведь эвакуировали к себе часть концлагерей. Думал с ними пронырнуть, но черт меня попутал. На перекличке замечтался. Когда выкликнули меня, поднял руку и как гаркнул: «Хир! Дураку ясно, где меня научили». А я и не скрывал, ведь говорили, родина простит. До 73-го года с ума сойдешь. Сколько нас таскали вокруг земного шара, чтобы за решетку, и писать домой не дают. Следователь мне: «Жаль, что поздно попался. Раньше б дали каторгу или вышака за измену.